До скольких? В 9 должен вернуться. Смотри-ка, Зинаида вздохнула. А у Татьяны подъем в 6. В 7 за нами уже машина будет. Поедем в Ивако-госпиталь. Учту. Сказав водителю, чтобы ехал ночевать к себе в автороту и был здесь завтра к 7, Сенцов вернулся, но Зинаиды на крыльце уже не застал. Наверное, ушла в хату, соображает, как оставить нас вдвоем. С благодарностью подумал он о Зинаиде, которая сама была мужней жена, но, по словам Тани, сердилась за неверность на своего мужа, начальника госпиталя где-то на другом фронте. И хотя продолжала любить его, от времени до времени назло ему крутила несчастливые романы. Свидетелем этих романов Сенцов не был, а что все они несчастливые, слышал от Тани, ей лучше знать. Он сидел на скамейке и прислушивался. Внутри в хате стояла тишина. И на дороге там, откуда должна была прийти Таня, тоже ничего не было слышно, лишь вдали стучал движок. Ему захотелось пойти туда, навстречу ей, но он удержал себя. После дежурства могли выйти гурьбой, а ему хотелось увидеть Таню одну. Он был рад, что Зинаида не сидит здесь и не курит рядом с ним на крыльце, а ушла в хату. Когда подошла Таня, он не увидел, а услышал. И даже сам не понял, что услышал. То ли особенную легкость именно ее шагов по прибитой дождем пыли, то ли именно ее быстрое дыхание на ходу. Неизвестно, как все это можно отличить издали, но он отличил. И когда она подошла ближе, заранее знал, что это она. Подняв руки, крепко и больно обхватив его за шею, она повисла на нем всей своей легкой тяжестью, знакомой и в то же время забытой. Сначала повисла, оторвав ноги от земли, а потом, стоя на носках, тянулась к нему и, нагнув к себе его голову, долго целовала в губы. Наконец сказала первое за все время слово «Сядем». И стала толкать его в грудь, чтобы он сел. А когда он сел, сама села рядом, не прикасаясь к нему, и, зажав лицо руками, вдруг так жалобно заплакала, что у него все перевернулось. Но когда он обнял ее, сбросила его руку и, опять схватясь за лицо, продолжала плакать. Потом всхлипнула, перестала плакать, и, найдя в темноте своей рукой его руку, крепко сжала и сказала: «Не сердись». Он не сердился и не мог сердиться. Он просто не знал, что делать с ней, потому что она никогда при нем не плакала, только раз, очень давно –